Глава 14. Насыщенная жизнь прибрежной деревеньки. Городом я бы это не назвал. Так, прибрежный поселок. Залив, впадающая в него речка, заросшая тростником. Длинная белая полоска пляжа, на которой тушки выволоченных из воды лодок. Террасы плоских круглых хижин, тонущие в тропической зелени. Мы подошли к берегу с первым лучом солнца. Однако жизнь в поселке уже кипела. Встречать моряков вышла целая толпа. Человек 50, в основном женщины. Явление лакомки народу опять произвело фурор и повальное падение ниц. Впрочем, наш капитан, теперь я знал его имя, Меченая Рыба, быстро всех поднял, объяснив, что этот махаим не любит присмыкающихся. 4 яйца, которые наш экипаж торжественно вынес и уложил на песок, вызвали всеобщее безумное ликование. Меченая Рыба сообщил, что сохранить заветные яички удалось исключительно благодаря махаим, который оберег моряков от посягательств нехороших людей. И так далее. Пока Меченая Рыба вещал, я разглядывал аборигенов. Если это и были колонисты, то явно не те, что ушли в исход с пророком Шу-Дамом. Слишком схожий фенотип. Было такое ощущение, будто все они братья и сестры. Причем среди сестренок попадались очень даже миленькие и практически голенькие. Мой обновленный организм, все это время сдерживаемый медитацией и силой воли, вдруг взбурлил гормонами и возжелал. Ну, в общем, возжелал. Надеюсь, у них тут не табу, препятствующее близкому общению с чужаками. Кстати, неплохо было бы перекусить. Я опустил руку на плечо Меченой Рыбы и сказал негромко и веско: «Махаим голоден, хочет мяса». Лакомка рыкнула одобрительно. Наши желания совпадали. Мой капитан заткнулся мгновенно и, похоже, перепугался, равно как и его соплеменники. Не исключено, решили, под мясом подразумевается кто-то из них. Чем черт не шутит? Может, настоящие махаим как раз людей и кушают? Я успокоил рыбу, уточнив, что годится любое мясо, только много. И еще махаим любит молоко. 5 минут ушло на то, чтобы объяснить, что такое молоко. «Да, прошу учесть, что я предпочитаю мясо жареным, а к нему что-то растительного происхождения». Договорились. Нас торжественно повели кормить. Я получил жареное мясо, фрукты и яйца, лакомка тушу свежеубитой антилопы. Ага, значит, здесь водятся нормальные млекопитающие, размером с годовалую телку. Большую часть антилопы, впрочем, слопал Мишка. Довольный качеством пищи, Мишка все же слегка обиделся, что на него обращают так мало внимания. Мой Балу довольно тщеславен. А лакомка с удовольствием купалась в лучах славы. На десерт ей подали молоко, примерно стакана полтора. Капитан очень извинялся, что так мало, больше, мол, никак не получилось. Лакомке молоко не понравилось. Я его тоже попробовал. Слишком сладкое. Не иначе как... «Женское?» — спросил я у капитана. Тот закивал с умильной улыбочкой, совершенно не соответствующей его суровому лицу. «Плохо», — не одобрил я. «Махаим надо не от человека». Я собирался остаться здесь на некоторое время, попрактиковаться в языке. Разобраться в местном социальном устройстве еще не хватало все это время морить голодом местных младенцев.